Глава десятая. «Как она смешно тебя назвала! Игнашенька!» — шепнула Полина, когда старая гремеша на секундочку выскочила. «Чайничек поставить, а как же?» Напялив лохматый парик, Игнат уселся в винтовое кресло перед длинным во всю стену зеркалом. С самого детства, если он вот так усаживался у одного края, то ему мерещилось, будто у другого угла в зеркале тоже маячит чье-то отражение. Это и пугало, и притягивало. Может, он ждал, что этот кто-то наконец выйдет из-за зеркалья, и вместе с ним будет уже не так одиноко. «Ты похож сейчас на Иванушку-дурачка», — улыбнулась Полина. «Теперь я понимаю, почему старые женщины так тебя любят. Жалеют». «Меня и молодые любят», — обиделся он и снял парик. «Думаешь, меня потянуло к тебе лишь от того, что я изголодался?» «Нет? А почему же?» Голос у нее едва заметно, но изменился. Нахлобучив парик на голую гипсовую голову, Игнат повернул кресло так, чтобы видеть Полину не через зеркало, которому не доверял, и спокойно пояснил. «Ты мне нравишься». «Это странно?» «Сразу понравилось». Даже когда ты была в безразмерном свитере дикого цвета и грязных штанах. Между прочим, не такие уж они были и грязные. Наверное, поэтому я так и измывался над тобой ночью. Мне самому казалось противоестественным, что я могу влюбиться в какую-то бомжиху. Уже влюбиться? Похоже, я сразу угадал. Не зря же меня артистка воспитала. Угадал, что все это спектакль, игра. Хоть чему-то Сильва научила меня. Полина пробормотала с непонятным ему выражением. «О, она многому тебя научила». Прохаживаясь по гримерке, она то замирала возле окна, то на ходу всматривалась в свое отражение, каждый раз не забывая при этом обходить кресло Игната широким полукругом. Не выдержав этого демонстративного отстранения, Игнат легко вскочил и пошел на нее, продолжая что-то говорить об игре, которая зачастую растягивается на целую жизнь. Полина попятилась, внезапно растеряв свою холодноватую задиристость. «Ну что ты?» — спросил он шепотом и, протянув руку, продержал ее сзади за шею. У нее так испуганно дрогнули губы, что Игнату почудилось, сейчас она позовет на помощь. Но руки не убрал. Шея у Полины оказалась мягкой и теплой, хотя Игнат был готов к тому, что в ладонь ему вопьются позвонки. Другой рукой он провел по ней сбоку, поймав ладонью взволнованное движение крови. Не дожидаясь разрешения, он прижался к этому месту губами. Только прижался, не поцеловал, но кровь Полины точно хлынула ему в лицо. Жар оказался такой силы, что под волосами у Игната выступила испарина. Он поднял голову, что это она с ним сделала, но увидел только губы и уже потянулся к ним, как дверь в гримерную открылась. Еще не увидев, кто вошел, Игнат шагнул к окну и отвернулся, уверенный, что на его лице сейчас написано куда больше, чем он может позволить прочесть каждому. В первый момент он даже ничего не смог разглядеть, ведь вовсе не глазами он собирался только что впитывать этот мир. А потом его ужалил голос. «Ну, здравствуй, ягненок!» Ударившись коленом о холодную батарею, Игнат повернулся, потирая ушибленное место, и уставился на Нину почти с ужасом. Он успел забыть, что она так его называла, вольно изменив имя. «Я думал, ты уже не танцуешь», — пробормотал он первое, что пришло в голову. «Еще не списали, как видишь». Она не смотрела на Полину, но Игнат не сомневался, что сегодня же вся труппа в деталях будет знать, как выглядит его подруга. Это не могло иметь значения, и все же ему стало досадно. Чтобы не показаться законченным грубияном, он заставил себя сказать: «Ну, до этого еще далеко». «Между прочим, прекрасно выглядишь». «Ты тоже ничего». Нина уселась в то самое кресло перед зеркалом, которое только что Полина так боязливо обходила. Игнат автоматически отметил, что лицо у Нины, как всегда, поблескивает, и от этого выглядит ненастоящим, с этим маленьким, будто прооперированным носиком и надутыми губами, до того красными, словно она искусала их в кровь. А может, правда оперировалась? Теперь это сплошь да рядом. Только у Нали две подруги через это прошли. Скоро на земле не останется естественных лиц и натуральных тел. Просто какой-то выставочный павильон пластической хирургии. Его внезапно пробрал озноб от того, что мысль о Нале оказалась такой легкой, совсем безболезненной. «Ты что это, ягненок?» Нина подалась вперед. «Не называй меня так, ради бога!» — рассвирепел Игнат. «Какой я тебе к черту ягненок? Уже целый баран вырос!» Его ярость скользнула мимо нее, не задев. Игнат вообще не помнил, чтобы Нина на что-нибудь обижалась. Улыбнувшись тому, что она сочла шуткой, Нина безразлично спросила. «Слышала, ты женишься?» «Маленький город». «Правильно слышала». «Так, может, познакомишь? Чего таишься-то?» Она в первый раз перевела взгляд на Полину. Не решившись сделать то же самое, он махнул рукой. «Знакомьтесь, Нина, Полина». Задорно вскинув длинные ноги в черных репетиционных лосинах, Нина расхохоталась. «А его жену Фаиной звали. Он нас в рифму подбирает». Полина, которая до этого рассматривала узенькие рекламные проспекты, держа их веером, словно карты, вернула все на столик и, поправив невозмутимо, одобрила. «Все правильно. Он же редактор. Ему нельзя допускать неточность. Все должно быть выверено». Нина упруго выскочила из кресла и подошла к окну. Знакомый запах пота, не поддающегося никаким дезодорантам, теплой волной накрыл Игната с ног до головы. Он едва удержался, чтобы не присесть на корточки и поднырнуть под эту волну, задержав дыхание. Он дождался, пока Нина опустит руку, накрыв запах, навеки поселившийся в темной пещере подмышки. Не доходившая до пупка маечка свободно позволяла рассмотреть ее грудь, как и лицо, искривившуюся от микроскопических капелек. Игната и раньше постоянно тянуло достать платок и вытереть ее кожу. Он вырос с убеждением, что женщина должна быть чистой. Откуда оно взялось, Игнат уже не помнил. Похоже, как и все остальное, от Сильвы. Или это был его собственный опыт, приобретенный так давно, что Игнат успел забыть обстоятельства. Отвернувшись, чтобы не видеть прозрачных разводов на Нининой коже, горячей даже с виду, Игнат вобрал взглядом Полину, и его охватило нечто похожее на благоговение. Какой же силой должна быть внутренняя чистота, чтобы почувствовать ее через грязную одежду? А ведь я почувствовал ее. «Ты ни с кем не рифмуешься», — сказал он, больше не замечая Нины. Полина подняла свои узкие глаза и посмотрела на него с недоверием. «Ты мне?» «Тебе. Ты слышала?» «Для тебя это важно?» «А для тебя нет?» Она отозвалась не сразу. «Важно. Я хочу тебя поцеловать». Он был готов услышать что-нибудь резкое, но Полина сказала: «И я хочу. Иди ко мне». Он не понял, как это получилось, но сам физически почувствовал, как окутал Полину невидимым коконом, укрывшим ее от всего мира, которому этот поцелуй не предназначался. Только Игнат был вхож в этот кокон, и он это сделал. Полина так стиснула его шею, что он ощутил боль, и так обрадовался этому, словно лишь сейчас его тело обрело чувствительность, а долгие годы до этого прошли в мертвенной неподвижности. Игнат на ощупь присел на подоконник и прижал все ее тело, послушно выгнувшееся, совпавшее изгибами с его собственным. «Ну вы даете, ребята!» — донеслось откуда-то извне, и он рукой зажал Полине ухо, в которое могли войти эти глупые слова. «Мы даем!» — озорно мелькнуло у него в мыслях. «Мы! Значит, уже есть мы!» Внутри него, легонько сжимая каждый орган, скользнул страх, который всегда рождается между ребрами, в той бреши, что образовалась, когда Бог решил сделать Еву. Игната всегда интересовало, а где женщины прячут его источник? но это был не сам интерес, а скорее его оттиск, и удерживать его сейчас было незачем. Как и то, что Нина бесшумно вышла, смирившись со своей ролью тени из прошлого, а гримерша тетя Люба вошла. Сквозь полуприкрытые ресницы Игнат увидел, как она, точно внезапно увидев пропасть, замерла на краю, с трудом удержав равновесие. Потом на цыпочках прошла к столу, включила чайник и также неслышно исчезла. Он был уверен, что Полина ничего не услышала, иначе ему не удалось бы удержать ее губы. Ведь она уже давно вышла из того возраста, когда нравится эпатировать окружающих. Игнат выпустил ее только когда дышать стало совсем нечем. Он не испытывал никакого восторга от того, что еще одна женщина захотела его, потому что уже успел узнать, такое желание недорого стоит. Ему и самому доводилось испытывать его тысячи раз. «Это совсем ничего не значит», — сказал он себе, поглаживая волосы цвета сосновой коры, согретой солнцем. «Меня ведь любят только дурочки». Он так и сказал. «Жаль, что ты не дурочка». «Почему?» Она улыбнулась, ожидая продолжения шутки. Потом, перестав улыбаться, проговорила с мольбой. «Но ты ведь не можешь любить глупышек. Ты же не как все мужчины». «Вот еще», — уныло возразил Игнат, не отводя ладони от ее волос. «Я всю жизнь только их и любил. Вернее, они меня. Ты же видела только что». Она дипломатично заметила. «Сходу сложно определить, умен человек или нет. Уж поверь мне, я ничуть не хочу ее опорочить. Просто, что есть, то есть. Почему же ты с ней расстался, если тебе именно такие нравятся?» Ее лицо было совсем рядом, и от близости этих требовательных глаз у Игната просто язык не поворачивался отшутиться. Он слегка отвел взгляд, чтобы Полине не удалось все прочесть у него в душе, и уклончиво спросил: «Кто сказал, что они мне нравятся? Это как-то само собой получается. Сильва считает, что перед умными женщинами я комплексую». «Так и есть?» «Наверное. Слава Богу, что я принял тебя за бродяжку, а то и подойти не посмел бы. Когда к нам в издательство является кто-нибудь из журналисток, я скрываюсь в курилке. Они меня подавляют своим интеллектуальным напором». «Да почему же?» Было похоже, что она и впрямь никак не может понять этого. «Ты ведь и сам не дурак». «Может, и не дурак. Только как это показать? Пуститься в рассуждение о литературе?» «Смешно распыляться перед чужими. Сразу ведь ясно, что просто пыль в глаза пускаешь. По-моему, разговаривать об этом можно только с тем, кто тебе интересен. С тобой, например». Не вставая с подоконника, он не сильно сжал ее расставленными коленями, но Полина, не заметив этого откровенного призыва, весело проговорила: «Постой, постой. Как же ты говоришь, что побоялся бы подойти ко мне, хотя минуту назад доказывал, что разгадал мою игру?» «Верно», — Игнат остался невозмутим. «И то, и другое верно. Бывают же задачи, которые решаются двумя способами, но все равно приходишь к одному ответу». У нее смешливо задрожали губы. «Да разве такие бывают?» «Ага», — обрадовался он. «Я так и знал, в чем-то ты все-таки дурочка. Спорю, по математике у тебя были одни тройки». «Выиграл. Я даже сыну не могу с уроками помочь». Игнат даже опустил руки. «Кому?» «Сыну», — спокойно повторила она. «А ты думал, я старая дева?» «Нет, конечно. Только... А где он?» «Вообще-то со мной. Но сейчас он у мамы, пока я скитаюсь по помойкам». «Ты... Ты рискуешь своей головой ради отца, когда у тебя, оказывается, уже сын есть?» «Ну и что?» «Как что? В этом есть что-то неправильное. Разве?» Он по голосу понял, что обидел ее, хотя Полина не отстранилась. Но когда Игната задевала за живое, с ним происходило то, что обычно называют «вожжа под хвост попала». Он сжал колени еще сильнее, догадываясь, что делает ей больно. Сейчас ему хотелось причинить Полине эту боль. Игнат допускал, что ее сын мог и не испытывать тех мук, которые много лет назад пережил он сам, но все же говорил и говорил, стараясь пробиться к ней словами. Изредка он спохватывался. «Связано хоть?» «Нет». Полина свалила это тяжелое, как глыба «нет», поперек словесного потока и вынудила Игната замолчать. Он даже не смог заставить себя спросить, к чему относится это отрицание, только смотрел на нее и ждал продолжения. «Это все неправда», — отрывисто проговорила она. «Кроме того, что ребенок должен быть дороже всего на свете. Это как раз правда. Только не тебе говорить мне эту правду. Ты сам можешь судить об этом только с позиции ребенка, которым когда-то был, а не с позиции отца». «Я знаю», — успел вставить Игнат, надеясь, что она расслышит все, что стоит за этими словами. Но к этому моменту он успел слишком распалить Полину, и теперь она слышала только собственную обиду. «Ты думаешь, для меня это приключение? Авантюра? Да я даже писать об этом не собираюсь. Ты ведь и не расспросил меня толком, а говоришь, что я его оставила. Да как ты можешь? Я ведь разыскиваю своего отца главным образом потому, что он единственный мужчина в жизни моего сына, а рядом с мальчиком обязательно должен быть мужчина. А тот?» Опять удалось вклиниться Игнату, что ушел 11 месяцев назад. «Это был его отец? Нет?» «Не отец. И ушел он от меня, а не от Леньки. И мы не жили вместе». Он неуверенно предположил. «Наверное, я должен извиниться». «За что? Ты высказал свое мнение. Имеешь право». «Нечего разговаривать со мной этим журналистским тоном», — вспылил Игнат. «Я вообще терпеть не могу журналистов». Он спохватился, что продолжает обижать ее в то время, как собирался целовать. Но Полина неожиданно кротко склонила голову на бок, свесив свои древесные волосы, и с детским удивлением спросила: «За что?» Игнат ответил: «За бесцеремонность», но уже договаривая, сообразил, что сам только что проявил ее. Наспех решив, что в таком случае терять уже нечего, пошел до конца. «А почему бы тебе замуж не выйти? Был бы рядом с твоим сыном тот самый мужчина». «Замуж?» Она рассмеялась так звонко, что это прозвучало неестественно. «Ты как будто в кино советуешь сходить. За кого замуж?» «За меня, например». Полина оглядела его с любопытством и уже собиралась ответить, но тут вскипевший чайник засвистел, как ошпаренный боцман, и она бросилась к нему с проворством медсестры. «Совсем на нее не похоже», — опроверг он себя, — «ничего общего». И сразу вспомнилось, что те же слова Сильва сказала о Нале, сравнивая с его первой женой. Это показалось Игнату оскорбительным для Полины, не менее чем выдуманный Ниной подбор в рифму. Отогнав все мысли о других женщинах, как сбрасывают нахальную кошку, которая является ночью и укладывается сверху, не заботясь о том, что ты можешь и не хотеть этого, Игнат напомнил: «Ты не ответила». «А тут и отвечать нечего». Полина уверенно залила кипяток в янтарного цвета чайник, уже не тот, что запомнился Игнату с детства. «Я настолько неподходящая партия?» В знак протеста он отвернулся к окну. Долгая серебристая полоса, которую выдохнул исчезнувший самолет, клочками таяла в холодноватой голубизне, как весной незаметно уходят под воду истончившиеся льдинки. Игнат подумал, что в глубине небосвода эти воздушные извержения человеческих жизней накапливаются и в результате образуют место, где поселяются наши души на время, пока решается их судьба. Огромная небесная резервация с условиями, приближенными к земным. Где-то там сейчас жила Наля, за которую он и не думал молиться. Он вздрогнул, когда рука Полины легла на его волосы. «Ну что ты?» — проговорила она ласково. «Видишь, какой ты еще ребенок, особенно в сравнении со мной». «Всего-то 3 года». «Что? Ну 4». «Мы пришли за усами, а делаем черт знает что». Полина опять погладила его по голове. «Волосы у тебя мягкие, как у младенца. У моего сына когда-то были такие. Соседская девочка еще говорила «мягкие, как у кофетьки», а потом они стали жестче, а у тебя нет. «Я никуда тебя не отпущу», — для верности он взял ее за локоть, хотя речь шла не об этом, она сказала «мой дом в двух шагах». «Пойдем к тебе», — взмолился Игнат. «Хочешь, я на колени встану?» Полина покачала головой. «Я не хочу этого». Его так и швырнуло к ней. «Пойдем же, пойдем». Он тыкался лицом в платье, которое любил с детства, и у него мелькнула мысль, что, может, оно и сделало Полину такой близкой. Настолько близкой, что оторваться от нее было не проще, чем отрубить себе руку. Когда они разводились с Фаиной, то ощущение было таким, как будто Игнат стаскивал с руки мокрую, скользкую от грязи перчатку. Никакой боли он уже не испытывал. Она добралась до самой глубины и утонула в ней. «Пойдем, сейчас!» Слова опять вели Игната, и он двинулся за ними, уже пьяный от вишневого цвета, но ничуть не насытившийся им. На пороге Полина сделала попытку очнуться. «А усы? Потом возьмем. Мы вернемся? Я обречен возвращаться сюда. Но с тобой вместе это скорее восхождение». Она расслабленно усмехнулась, откинув голову, потому что Игнат был у нее за плечом. «Как романтично!» «Журналистам чужда романтика, я знаю». «Совсем даже нет. Просто мы видим много такого, что не оставляет надежды хоть когда-нибудь встретить». «Что встретить?» «Тебя», — ответила она нараспев. И повторила. «Тебя». Обхватив ее сзади, уже возле самой двери, Игнат зашептал, пытаясь пробиться сквозь шум в ушах. «Подожди, я поднаберусь от тебя сил, чтобы дойти. Черт бы побрал эти узкие джинсы. Сейчас весь город увидит, как я тебя хочу». «Ты стесняешься этого?» — спросила Полина, скользя губами вокруг его рта. «Нисколько. Да здравствуют узкие джинсы!» «Ты такой смешной. Обычно с мужчинами как-то тягостно или скучно». «Обычно?» Я начинаю подозревать, что мой порядковый номер 3518. «Нет, всего только...» «Не говори. Я первый. Я знаю, что первый. И ты у меня первая. Знаешь, что я придумал? Любовь — это клонирование. С виду мы выглядим такими же, а на самом деле... Разве вчера я мог целоваться с бомжихой?» Она повторила. «Ты такой смешной». Он догадался, что Полина уже и сама забыла, что минуту назад говорила эти слова. Это его порадовало. Ему хотелось заставить ее забыть обо всем на свете. На час. Хотя бы на полчаса. Потом жизнь возьмет свое, окружит обычным воздухом. Сейчас он словно наэлектризованный. Заполнит комнату звуками, оживет в памяти обязательными делами и человеческими именами, которые невозможно забыть. Игнат проходил через это не раз и уже смирился с тем, что любви достаются вырванные у мира крохи времени. Он опасался не этого. Неизбежность никогда не пугала его. Гораздо страшнее было то расстояние, что необходимо было пройти до ее дома через этот самый внешний мир, который так и норовил отвлечь, охладить, оторвать друг от друга. Он торопил Полину как мог, а она смеялась и говорила, что они выглядят двумя сбежавшими сумасшедшими, но не сбавляла шага и тоже почти бежала, то и дело поднимая уже не смеющиеся, а испуганные глаза. «Что ты со мной делаешь?» — неожиданно спросила она с таким страхом, что Игнат и сам заволновался. «А что, если он уже перегибает палку, и Полина идет с ним только из боязни отказать?» Остановив, он прижал ее спиной к пыльной липе у дороги. Полина подняла лицо, но Игнат ничего не успел спросить, потому что она вдруг начала целовать его, прикусывая губы. Кровь так хлынула в голову, что на миг он потерял сознание, а, очнувшись, простонал скорее. Кажется, он начал раздеваться еще в подъезде, хотя не был в этом уверен, ведь все помнилось так смутно, будто на самом деле ничего и не было. Просто приснился сон. «Так бывает». Сон о любви, который не существует. Игнат споткнулся обо что-то, и она подхватила его, прижавшись всем телом. И этого оказалось достаточно, чтобы они забыли обо всем на свете.